Когда доведенные до отчаяния греки обратились к Калаяну с просьбой о помощи, они надеялись, что он будет охранять их свободу и оставит в силе введенные у них законы. Но опыт скоро заставил их сравнивать свирепость одних завоевателей со свирепостью других, и они возненавидели болгарина, который уже не скрывал своего намерения обезлюдить Фракию, разрушить города и переселить жителей на ту сторону Дуная. Многие из фракийских городов и селений уже были покинуты жителями. Груда развалин обозначала то место, где прежде находился Филиппополь. И такой же участи ожидали в Демотике и в Адрианополе главные виновники восстания. Они обратились к Генриху с выражениями своей скорби и своего раскаяния, а император был так великодушен, что простил их и положился на их преданность. Он не мог собрать под своим знаменем более 400 рыцарей с их сержантами и стрелками. С этой небольшой армией он выступил навстречу болгарскому королю и принудил его отступить, несмотря на то, что в болгарской армии было кроме пехоты 40 тысяч конницы. Во время этой экспедиции Генрих узнал на опыте, как важно иметь на своей стороне местное население. Он предохранил от разрушения уцелевшие города, а разбитый и покрытый позором варвар был вынужден выпустить из рук свою добычу. Осада Фессалоники была последним несчастьем, которое Калаян причинил другим или сам испытал. Он был заколот ночью в своей палатке, а тот генерал, который, быть может, и был его убийцей, и который нашел его плавающим в крови, приписывал смертельный удар копью святого Дмитрия, и ему все поверили. После нескольких побед благоразумие побудило Генриха заключить почетный мир с преемником тирана и с греческими принцами, царствовавшими в Никее и в Эпире. Хотя он и отказался от некоторых спорных пограничных территорий, он сохранил для себя и своих ленников довольно обширные владения, и его царствование, продолжавшееся только 10 лет, было тем коротким промежутком времени, в течение которого империя пользовалась внутренним спокойствием и благосостоянием. Он не придерживался близорукой политики Балдуина и Бонифация и с доверием раздавал грекам высшие государственные и военные должности, а этот великодушный образ действий был уместен тем более потому, что владетели Никеи и Эпира уже научились переманивать к себе и употреблять в дело продажную храбрость латинов. Генрих старался водворять согласие между своими подданными и награждать самых достойных из них, не обращая внимания на то, какой они национальности и на каком говорят они языке. Но он был менее заботлив о том, что касалось неосуществимого на практике объединения двух церквей. папский легат Пелагий, распоряжавшийся в Константинополе как монарх, наложил запрещение на греческий культ и строго требовал уплаты десятинной подати, веры в двойное происхождение Святого Духа и слепого повиновения римскому первосвященнику. Подобно всем тем, кто принадлежит к более слабой партии, греки ссылались на долг совести и молили о религиозной терпимости. «Наше тело, — говорили они, — принадлежит Цезарю, но наша душа принадлежит одному Богу». Император решительно воспротивился религиозному гонению. А если правда, что сами греки отравили его, то этот факт должен внушать нам самое низкое понятие о здравом смысле и признательности человеческого рода. Храбрость Генриха была вульгарным достоинством, которое он разделял с 10 000 рыцарей. Но он был одарен таким более высоким мужеством, что в веке суеверий вступил в борьбу с гордостью и алчностью духовенства. Он осмелился поставить в Софийском соборе свой трон по правую сторону от патриарха, и эта смелость вызвала чрезвычайно строгое порицание со стороны папы Иннокентия III. Благотворным эдиктом, который был одним из первых образчиков тех законов, которыми устанавливалась неотчуждаемость недвижимой собственности, он воспретил отчуждение ленных поместий. Причиной этого было то, что многие из латинов, желавших возвратиться в Европу, уступали свои владения церкви или за духовное, или за мирское вознаграждение, а эти священные земли немедленно освобождались от военной службы, так что колония солдат могла бы мало-помалу превратиться в корпорацию лиц духовного звания. Добродетельный Генрих умер в Фессалонике, защищая это королевство и малолетнего сына своего друга Бонифация. Со смертью двух первых константинопольских императоров пресеклась мужская линия графов фландерских, но их сестра Иоланда была женой французского принца и матерью многочисленного семейства, а одна из ее дочерей была замужем за храбрым и благочестивым поборником креста венгерским королем Андреем. Если бы бароны Романии возвели его на престол, они приобрели бы сильную опору в могущественном соседнем королевстве. Но осмотрительный Андрей не хотел нарушать законов о престолонаследии, и латины пригласили принцессу Иоланду вместе с ее супругом, графом Оксерским, Пьером де Куртене, вступить в обладание Восточной империи.